как он признавался сам, обнаружилось у него с детства. Но только перед революцией он сумел открыть небольшую лавку. Дело повел настолько умело, что через год все деревенские мужики, как сейчас Филькины головорезы, были у него в неоплатных долгах. В 17-м году со Звягиным произошло то же, что и с ними, Жуковыми. Однажды Филипп Меньшиков сказал: «Вот что, Жуков Константин, молодой ты, да поспел уже, однако, быть тебе отныне моей правой и левой рукой вместо Тараски за храбрость. Так и твой отец завещал. Тоже хороший был мужик, крепкий, под стать Матвею Сажину». Долго гуляли они по занятому белогвардейцами Заволжью, много совершили жутких дел, пролили невинной крови. Костя не раз предлагал присоединиться к какой-нибудь белогвардейской части, но Филька и слышать не хотел. «Зачем?» — пожимал он плечами. «И кто нас, таких красавцев, примет? Нет, мы уж так, сибирской ваташкой поживем». К концу 1918 года Красная Армия заняла Казань, Симбирск, Самару, Ижевск. Филька заблаговременно увел свою банду предгорьем Южного Урала. Тут кое-как перезимовали, а в начале 19-го года у берегов Волги появились передовые части колчаковцев. «Ага, сучьи дети, говорил я вам, погуляем еще», — обрадованно завопил Филька. «Точите шашки, докопите патроны». На несколько недель Костя с Филькой привели банду в прежние места. В конце апреля 19-го года Красная Армия перешла в контрнаступление, и на степных просторах Заволжья, под Бугурусланом, Бугульмой, Белебеем, были наголову разбиты отборные колчаковские войска. Они откатывались все дальше и дальше на восток. Филькина банда быстро таяла. Остатки он увел за реку Белую. Но здесь они наткнулись на какую-то красноармейскую часть. Фильку Меньшикова, его, Костю, Тараса Звягина, с остатками их отряда загнали в топкое болото, из которого не было выхода. «Все же посмотрим, может, тропинка какая есть», — сказал Филька, когда наступил вечер. «Вы, ребята, отстреливайтесь, если красные сунутся. До света-то вряд ли осмелятся. А мы с Костей пощупаем все же тропинку. Нащупаем, за вами вернемся». «Утонете». «Засосет», — жалобно проговорил Звягин. «Веревкой свяжемся на всякий случай». «Все равно засосет обоих», — еще жалобнее промолвил Звягин и зашептал горячо ему в ухо. «Я ведь, как и ты, сколько раз чуть под панфары не загремел. Филипп, слышишь? Филипп! Оно и хватит вроде». «В самом деле, Филипп», — проговорил он, Костя. «Кто провалится в трясине, вдвоем-то легче вытянуть». «А, черт!» — выругался Филька. «Айда с нами, ладно. Вот веревка, обвязывайся вокруг. А вы, ребятки, в оба глядите». Тарас тотчас вскочил, бросил за спину вещевой мешок, с которым никогда не расставался. Ребятки остались глядеть, а Филька, Тарас и он, Костя, ушли в темноту, вглубь болота. Филипп Меньшиков, к удивлению, шел по зыбкой трясине смело и быстро. Никто из них ни разу даже не провалился. Через полчаса остановились среди кочек и чахлого кустарника. Там, за кустарником, была чистая вода, и в ней глубоко-глубоко тлели россыпи звезд. Меньшиков нарвал сухой травы, привязал к палке, поджег и принялся махать этим факелом. Помахал, бросил в воду и только тогда сказал: «А вы думали, Филька, гораст только вино жрать да головы рубить? Зря я, что ли, к этому болоту пятился? Помирать мне рано, у меня в Сибири хозяйство. Как там Демид, брательник мой, хозяйствует, жив ли еще?» Послышался скрип уключен из темноты, как голова неведомого болотного чудовища выпилился нос лодки. Лодочник, закутанный в дождевик с капюшоном, молча ждал, пока все трое залезли к нему в лодку.